Thank you. Thank you. Thank you. Без тоской, скулить у закрытых дверей. Поторопись. ко мне. Ты можешь еще успеть в собачьих глазах на дне слезы мои рассмотреть. Я здесь, ты там. Обязательно встретимся, слышишь меня? Прости, там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти.